Как писала южнокорейская интернет-топская газета «Чаджу Сибо», Сонджурский комитет борьбы и Кимчонский гражданский комитет против размещения саад, комитет по чрезвычайным мерам защиты Сонджу в святыне исконного буддизма и организация «Всенародные действия против размещения саад» 28 марта в парламентском доме политических диспутов устроили пресс-конференцию, требуя от парламента приостановить ход размещения саад. 29 марта местные жители уезда Сунджу провинции Северной Кюнсан отправили обратно грузовики, которые по разрешению властей с оборудованием ездили в гольфовую площадку в Сунджу, где будет размещен саад.